Но до того, как мы начали обсуждать, кто и какую роль возьмет, меня зачем-то вызвал к рингмастеру. А вот и наш неуклюжий силач. Не слишком-то довольно воскликнул глава манежа, в палатку которого я вошел с не самым доброжелательным намерением. Причина была ясна. Уже шестым чувством я увидел, что внутри находился тот самый человек, против которого у меня строились козни. Нет, это было неудивительно, проклятая удача обязана была такое провернуть. «Присаживайся, Джая хотел бы с тобой переговорить. Я сам могу представиться перед своим гостем», остановив рингмастера. Мужчина с бакенбардами сосредоточился на мне. «Садитесь, я приготовил чай». «Пф», фыркнул покинувший палатку старик, зачем-то оставив нас наедине. «Да, вдвоем. Вот, источник большей части всех последних проблем. Человек, который запустил цепь событий, что в итоге привели к падению Шенгуаня, был ровно передо мной. Сидел и вряд ли был готов среагировать на удар по своей морде, или на рыжик в печень. Это был чудовищно превосходный момент, но прямо сейчас за пределами палатки стоял целый отряд из более чем десятка солдат, а город заполонило еще больше. Убить и сбежать, зарыть под землю, чтобы никто в жизни больше не нашел, да хотелось бы, но пришлось аккуратно сесть за стол, после чего Джао покидал выразительный взгляд в сторону кружки с чаем, призывая сделать глоток. «Могу я узнать, для чего вы меня позвали, командир?» И молчал, буквально заставив взяться за кружку. Поднеся ту ко рту, медленно вдохнув аромат, смотря на волны, идущие по воде, я посмотрел на руку. Если бы не первая чакра, та бы сейчас дрожала. Анубис ничего не говорил. Могло ли это быть знаком, что кружка безопасная? Или он знал, что я не выпью, и поэтому ничего не делал? Что мне предпринять? Джая нахмурился. Очевидно, промедление вызвало в нем вопросы, поэтому я сделал выбор. Глубоко вдохнув, сделал один маленький глоток. Превосходный аромат и вкус, дал я ответ, заставив мужчину улыбнуться. Я так и думал, что вы оцените. Этот старик сказал, что вы самый настоящий монах, пришли в цирк совсем недавно, прямо с какого-то там монастыря, и буквально сходу показали попросту феноменальную силу. Удивительно даже, зачем отшельникам выступать в таком месте? Откинувшись на спинку стула, он заулыбался. Монахи часто его пьют, чтобы достичь моментов спокойствия, у них это пошло, с не напомните, с какого века. Вроде 10 за десяток тысяч лет до геноцида воздушных кочевников, если не ошибаюсь, вы правы. Ха-ха, ну конечно, он на пару секунд застыл, внимательно вглядываясь в меня и черты лица. А не напомните, как называется знаменитый монастырский чай, белый дракон. Его часто путаются с цветком белого нефрита, который является крайне ядовитым. У них даже одинаковый аромат. Мой взгляд ни на секунду не сводился с черных колодцев на месте очей этого убийцы. Да, ну точно, вечно путаю эти названия, считаю их бесполезными. Хотя не зная я их, мог бы ошибиться и умереть, не правда ли? В этот момент все подозрение спало с его лица, и он искренне заулыбался, сделав идентичный, глубокий глоток. На самом деле я глубоко уважаю монастырские обычаи, несмотря на свое военное положение. Это отшельничество, духовенство, считаю бредом чистой воды, которую стоило бы сжечь, но у всего есть практическая польза. Вы, монахи, удивительно адаптированы к угрозам. Пьете яды малыми дозами, тренируетесь так, чтобы вы растаете вон до каких размеров. Полезно, есть такое. Мои слова вызвали бум эйфории на лице мужчины, заставив даже приподняться с кресла. Поэтому я бы хотел, чтобы вы поделились этим опытом. Какие способы выработки иммунитета к разным веществам вы знаете? Как закалить тело так, чтобы тебя было сложнее убить? Можете ведь что-то подсказать? Так вы просто хотите подготовиться к возможным покушениям? Мужчина вовсю раскрыл улыбку, обрадовавшись, что я так быстро понял его мотивы. Командир всего-то хотел быть готовым к нападениям на себя, может, случились какие-то прецеденты, или до него только дошло, что подобные знания могут быть полезные, не знаю. Всяко было ясно, что в библиотеке он на таком не читал. А вот я, да, легко. В таком случае постарайтесь делать имбирный чай с настойкой из листьев дуба. Превратит ваш желудок в железную цитадель. Есть небольшие последствия, но, справившись с ними, станете закаленней самой крепкой печи. А еще, никогда бы в жизни не думал, что мне потребуется рецепт напитка, способный вызвать мощнейший понос и поднять температуру до 37. Жизнь, поистине удивительная штука. Жестокие и яростные, пропитанные злобой, но скрывающиеся в тенях, эти прячущиеся от людей темные духи продолжали крутиться вокруг города, боясь подойти к его воротам просто из-за большого количества факелов, разного рода света и шума. Но мало кто знал, что именно города были наиболее предпочтительны для обозленных духов. Темные улочки и переулки были источником самых скверных эмоций человеческого общества. Им оставалось только преодолеть стену, обойти факела, и можно будет расцвести. И я собирался им помочь. Даже забавно, как темнейшие преследовали цирк, людей, для которых веселье и другие положительные эмоции – это источник заработка. Я тебя не понимаю, о ком ты говоришь? Мы с Тайли предстали перед окутанными в сталь стенами, являющиеся оплотом, защищенным от вторжения магов земли. Вообще, это был первый встреченный мне город, который обернули в железо. Раньше такого удостаивались отдельные базы, стоящие рядом с очень важными стратегическими городами. Поскольку в первый раз мы проезжали тут на телеге, у меня не было времени походить и осмотреться, но сейчас я трогал эти стены и понимал, что масштабы отделки поражали. Умение работы с металлом заставили этот народ разработать особенные методы защиты. Они отлично работали с углами, знали, какие места требуют особого внимания. Коротко говоря, я с интересом изучил новый метод архитектуры, пока готовился затушить факела поблизости. Скоро поймешь, эти существа обычно скрываются от посторонних глаз, и их невозможно заметить, пока они сами не захотят раскрыться. Но сначала давай перемахнем через стену. Девушка лишь насупилась. Такая неопределенность ее раздражала, но интриговала. Размяв ноги, она быстро разбежалась и буквально пробежалась по стене, ловко и быстро цепляясь за выступающие скобы и огромные болты. Так взобралась на 4-метровую стену, с ухмылкой посмотрев на меня сверху вниз. По ее мнению, я бы такой трюк в жизни не повторил. Пришлось развеять подобное заблуждение, и разбежавшись, удалось вполне неплохо подняться на пару шагов вверх. Да, дальше я начал падать, но руки уже схватились за край, и можно было легко подтянуться. Победил эту высоту чисто за счет своего роста, и ни капли магии. Вон они. Сразу же улыбнулся, как только увидел еле заметные тени в лесу, желающие подобраться ближе. Отойдя от города на 10 метров, заглянув в скрывающуюся среди деревьев тьму, Тайли начала изрядно нервничать. «Что тут? Зачем ты меня сюда вообще позвал? Они рядом». Держа руки наготове, я увидел резкое движение сбоку. Нечто рвануло к Тайли, и с прыжка накинулось не девушку. К большой радости, та успела среагировать и моментально отвела корпус в сторону, проследив взглядом за деформированным нечто, с большими клыками и фиолетовой окраской. Хотя сложно было сказать, что это какой-то цвет, скорее свечение. Темный дух источал такую неприятную ауру, притягивающую собратьев. Из-за этого нас окружило множество подобных тварей, начавших устрашающе клацать зубами. Кто-то выглядел, как маленький паучок, другой напоминал летающую в воздухе мурену. Самый крупный из них был размером с собаку, на его голове было 6 красных глаз, а лапы оканчивались острыми когтями. Никогда такого не видела, поразилась Тайли. Темные духи. Многих из них даже не получится ударить, а сами будут питаться жизненной силой, пока ты не потеряешь рассудок, как сказала Эвка, темные духи будут преследовать кого угодно, любое существо, которому можно причинить неудобство, но завидев того, кто породил источник ненависти, внимание будет быстро переключено, и ну, остальное я хочу увидеть своими глазами. И если раньше они бы не слушались ни меня, ни Эвку, способную буквально взаимодействовать с яростными существами, то сейчас они жаждали нечто большее. Они ощущали запах врага и были готовы забыть о нас. «Мы вам поможем». Появилась из-за моей спины лисичка, зафыркав на своем родном. Не будь ситуация столь подходящей, на нас бы просто напали и попытались загрызть, благо мы сумели аккуратно, не совершая резких движений, вернуться, заведя духов внутрь города. Там, оказавшись в темных переулках, они и скрылись без оглядки на нас, и куда именно понять было попросту невозможно. «Мы же не совершили ошибку», — сглотнув, спросила Тайли. «Ведь одна неудача, и духи бы начали нападать на простых жителей, забегать в дома и портить жизнь мирным людям. И я был бы рад сказать, что имел четкое подтверждение наших действий от Анубиса, но нет. Мы руководствовались лишь знаниями Эвки, а она побежала к месту остановки Джая. Пришлось бежать следом. Вместо привычной одежды на нас были черные дождевики. Я также заставил Тайли надеть под накидку что-то другое, не сильно выделяющийся красный костюм циркачки. И пускай она не понимала, зачем это было нужно, все же последовало совету. Святая простота. Добежав до закованной в железо части города, являющейся отдельной базой солдат, мы лишь стали наблюдать. Дальше спешить смысла не было. А, нахмурился один отшатнувшийся солдат, через которого будто бы прошел призрак. Эй, ты никого не видел? Хм, нет, но мне как-то резко стало холодно. Дальше мы лишь засели в засаде. С помощью сенсорики удавалось понять, когда со стражниками происходило что-то странное. Люди либо отшатывались и ощущали озноб, либо тела пробивал холодный пот, после чего шло недомогание. В какой-то момент они даже пробрались в дома, в том числе и к заперевшемуся в туалете Джао. Ка-ха-ха-ха-ха, проклятый чай, нахрена монахи его вообще пьют? Хм, содрогнувшись от пары неожидаемых ударов в грудь, мужчина напрягся и осмотрелся по сторонам. Тут кто-то есть, ау? Дальше мы могли лишь оставить его мариноваться. Чем дольше они подвергаются нападению со стороны слабеньких злых духов, тем лучше наш план. На протяжении нескольких дней мы с Тайли постоянно приходили к лагерю солдат и наблюдали со стороны. В наш цирк он больше не приходил, ибо бегал в туалет чаще, чем куда-то еще, а чувствуя злобное влияние, все сильнее бледнел и усыхал, подпитывая духов. Такими темпами духи разрастутся и станут настолько сильными, что, в конце концов, им даже не придется прятаться. «Эй, монах, ты мне нужен!» В один из дней, когда я покидал свою палатку, Джа решил лично подойти ко мне. Тот с болью держался за живот, желая быстрее убежать в туалет, но терпел. Все для того, чтобы переговорить. «Скажи, что со мной, черт возьми, происходит?» Последние дни, высокая температура, сильный озноб и слышатся какие-то голоса. Неужели это галлюцинация из-за того, что я так часто из РКХМ отвлекаюсь в туалет? Ох, задумчиво приложив пальцы к подбородку, начал лениво покачивать головой, кидая взгляд то на сладкую вату, раздумывая, как вкусно было бы ее поесть, то на веселых людей, на которых я определенно не зря тратил время. Почти минуту мужчина переминался с ноги на ногу, искренне веря, что я размышлял над вопросом. «Даже не знаю, у вас что-то серьезное, дело точно не в чае, его последствия не длятся дольше 3 часов. Чите всего 3 часов, я не выложу из туалета 3 сутки. Я высрал весь здравый рассудок». Его крик разошелся по всей улице. «А вы уверены, что дело в чае? Не рассерживали ли вы в последнее время духов? Может, чем-то их разозлили? Вот они и мстят». Глаза ублюдка раскрылись в осознании. Он искренне побледнел и вытер холодный пот, причитая о чертовых духах. «Если в следующий раз услышите какие-то голоса, постарайтесь применить свою магию огня, возможно, это отпугнет их», — дал я совет, когда тот уже спешил в туалет. Как только ковыляющий мужчина скрылся, ко мне подошла весело посмеивающаяся Тайли. «Ну как, пришло время провести через себя негативные эмоции. Кто-то сможет это сделать и станет сильнее, другой сойдет с ума. Только сделай это незаметно, никто не должен понять, что тут причастна ты». Тусклый лунный свет пробивался сквозь незашторенные окна металлического здания. Сплошная тишина комнаты время от времени прерывалась какими-то тихими стонами лежащего в постели мужчины. Ворочаясь во сне, он уже повыкидывал все подушки, сбросил с себя одеяло и смял простыню. Под головой, в свою очередь, образовалось мокрое пятно из пота. Во время особо громкого выкрика он резко раскрыл глаза и тяжело задышал. «Черт возьми, эти голоса!» Ощутив сухость во рту, Джао взял стоящий на прикроватной тумбочке стакан, залпом тот осушив, но только положил голову обратно на кровать. «Как? Ты убил нас?» — прямо по духам раздался тихий, пробирающий до мурашек голос, заставивший Джао резко вскочить. Он сжал кулак и резко ударил по воздуху, в попытках высвободить свое пламя. Однако вместо огня, весьма ослабшие по какой-то причине руки не вызвали даже жалкий всполох. В данный момент обычная зажигалка была намного полезнее. «Чите, почему моя магия? Умри!» — вновь раздался громкий голос, на этот раз оттолкнувший Джао в стену. «Ты заставил нас страдать. Нет, проваливайте, я знаю, что духи остаются лишь на том месте, где случилось несчастье. Какого черта вы последовали за мной? Ха-ха-ха, сгори, сгори, как горели мы. А-а-а-а, эй, а разве темные духи умеют говорить? Почему Джао сказал, что слышит какие-то странные голоса?» Сидя приятным вечером в пустующем шатре, выпивая из чашечки горячего чая, я посмотрел на читающую Авку. «Скорее всего, это все галлюцинации после чая. Разумных духов, которые умеют в человеческую речь, вообще невероятно мало, особенно темных. Но чай не вызывает такую мощную диарею, способную вызвать даже галлюны. Он вообще не вызывает галлюцинаций, это обычное средство, чтобы прочистить кишечник. И что, хочешь сказать, он действительно слышит голоса духов? Фырк, не выдумывай ерунды. Что ж, ну и ладно, это меня никак не касается. Хлюрп. Глава 31. Общественный деятель. У кого ни спроси, все цирковые клоуны скажут, что пришли в бродячий цирк для того, чтобы почувствовать себя нужным. В мире не так много ни милитаристических, ни связанных с войной профессий, основанных на генетических отклонениях, удивительной акробатике, умением приручать животных или демонстрировать силу. Те, у кого побольше денег и влиятельнее семья с отличными связями, уходят частными репетиторами. Вторые обязаны использовать знания на войне, ибо больше не могут найти других возможностей применения своей силы. В эру без интернета вообще как-то трудно узнать о существовании подходящих профессий, особенно если они могут быть востребованы только на другом конце материка. Последние вовсе мирятся с судьбой и уходят либо на честную, но трудную работу, становясь шахтерами и ими же подобными, либо принимаясь за черную и опасную работенку, которая особенно процветает во времена войны. Со временем я начал понимать, что в цирк идут с особым намерением доставить людям что-то светлое в это темное время. Для кого-то это, безусловно, просто бизнес или занудная работа, но если есть люди, которые бегут сюда от прошлой жизни, и теперь находятся в блаженстве, доставляя окружающим одну лишь радость, значит, я в правильном месте, чтобы познать любовь. Что до Джао, он все же свалил, пообщаться и взять в плен, как мага взрыва, никак бы не удалось. Убивать, как и превращать в мумию, тоже не стал, ибо я уж слишком сильно привязан к своей маскировке и месту, в котором нахожусь, но зато обеспечил проблем на долгие-долгие годы. Даже если духи отстанут от моего врага уже на выходе из города, он уже и так подвергся сильнейшему моральному давлению и начал, не побоюсь этого слова, сходить с ума. Впрочем, учитывая, что Джао планировал уничтожить духа Луны, тем самым подвергнув опасности вообще весь мир, безумие в нем и так было с лихвой, просто сейчас это сможет увидеть все командование народа огня, и очень надеюсь, это приведет к его дальнейшей отставке от должности, или ему хотя бы не выдадут звание генерала, а добраться до хладного, бомжующего тела, которое не будет ждать никакого нападения, и тихонько ввести его в коматозное состояние, будет моим личным достижением. Впрочем, сейчас надо думать совсем о другом. Ха-ха-ха, посмотрите на них, без Джао люди какие-то более раскрепощенные, представление получится отличным. Запрыгнув на небольшую стеночку, за которой собралось уйма народа, ждущая какого-то уникального шоу, Тайли сделала кувырок в воздухе и изысканно приземлилась неподалеку. Это превосходно. Тайли, как насчет силового номера вместе со мной? Поиграл бровями находящийся рядом сила Бучи. Да и в целом вокруг нас были вообще все циркачи, которым требовалось поделиться на пары. Учитывая количество задолженностей по выступлениям, рингмастер призвал нас сыграть один из заготовленных заранее номеров, подобрать пару, с которой сойдемся лучше, и провести открытое выступление. За нами никто не стоял и не приглядывал, так что это можно назвать импровизацией. Вот почему к молодым акробаткам сейчас клеились вообще все мужчины, с предложением на общее выступление, а те оценивали кандидатуру, иногда подходя даже самостоятельно, в основном к тем, кому оказывали симпатию. Ко мне не подошел вообще никто, вот ни один человек, даже мужчина. Пускай я общался с некоторыми лихими работниками цирка, но дружественных отношений завести не удалось ни с кем. Может, делом в том, что я простой новичок, или во взгляде, который до сих пор казался устрашающе для всех, кто не проводил со мной много времени. Учитывая свои обязанности по изучению трудов гуру, я буквально не был способен проводить с кем-то кучу часов. Телом, может, был неплох, но мой лик пугал похлеще магии огня. Только один человек мог проявить инициативу и согласиться выступать, но я не имел понятия, насколько поднял с ним симпатию после того, как наши отношения слегка пошли под откос. Посмотрев на Тайли, весело щебечущую с подходящими мужчинами, зазывающими ее на совместное выступление, и даже с варваром Бучи, и это не оскорбление, просто его кличка, я вновь поймал себя на мысли, что девушка, В целом то оказывала знаки внимания вообще всем. Она источала ауру комфорта, наверняка веселилась с каждым из присутствующих тут людей. Вот как после такого привлечь ее внимание и попросить чему-то учить, я ведь не единственный, с кем девчуля проводила кучу времени. Ведь в отличие от этих подбивающих яйца парней, мне была нужна только практическая выгода, может, в этом и была проблема. Все чакры заставляют меня смотреть на мир с практической стороны, даже веселье, которое призывает получать удовольствие от своих поступков, сплошная забота о себе любимом, и ничего, что заставляло бы приобщиться к общему. Вообще, я только начинал понимать, как эти чакры делились. Первые три, безусловно, опирались на личное развитие, укрепление внутреннего духа и прочих практических навыков, их раскрытие давало доступ к становлению высококлассного мастера своего дела. Любовь и правда, в свою очередь, напоминали нечто завязанное на обществе, и я говорю не о личном восприятии, это был факт. Чакры воздействовали на других существ, с чем у меня были проблемы, ведь назвать себя компанейским парнем было трудно, а заставить кого-то что-то сделать, проявляя силу воли, и расположить человека к себе, демонстрируя нечто, что можно было обозначить любовью, хотя я бы подобрал другой синоним, несколько разные вещи. Что до озарения и космической энергии, то это, безусловно, нечто отдаленное от своей личности и общества. На этих этапах ты расширяешь сознание за рамки мира. Если у меня возникают проблемы даже с обществом, трудно понять, как будут открываться последние две. Это кажется чем-то настолько отдаленным, что не имеет со мной ничего общего. Кажется, я все больше начинаю философствовать. В таком случае, хей, кто хочет стать участником самого крутого представления вместе со мной? Встав на ящик и повысив голос, заставив даже Эвку раскрыть от шока глаза, я привлек внимание выступающих. Можем показать самое крутое силовое представление, или совместить гимнастику и мускулы, чтобы удивить людей за этой стеной лучшим силовым акробатическим шоу. Хей, Питовод, как насчет совместного выступления с моей Эвкой? Не сомневаюсь, что она будет этому только рада. Проблема не во взгляде, она во мне. С яркой улыбкой заявив о своих намерениях, я привлек изрядную долю внимания, и часть людей сразу же решила подойти, чтобы обсудить возможные выступления. Вокруг меня, наконец, собралась толпа. «Эй, монах, твоя Эвка не испугается моего тигра, Альбрус, ну ты и смешной, тебе бы стоило переживать именно за тигров, а не мою лисичку. Монах, а сумеешь поднять двух тигров, на которых встану я, пока буду держать еще одного тигра уже в своих руках? Бучи, я в жизни не позволю так издеваться над своими животными. Может, тогда устроим соревнование с препятствиями и покажем, кто лучше их преодолеет?» В этот момент ко мне подошла Тайли, заведя руки за спину. Она ехидненько так припомнила, как мы лезли на стену. Видимо, это ее так повеселило, что захотела повторения. «Тайли, может, я не акробат, но будь уверена, что моя ловкость поразит всех выступающих. Не подвергаясь моральному или какому-то этическому компасу, не падая духом из-за связи с прошлым, молодая циркачка согласилась на выступление и только пришло время, продемонстрировала мне, как нужно любить не просто свою работу, а само чувство принадлежности, за бесплатно выступая посреди города, под громкий оркестр, выполняя свои безумные трюки и заставляя людей восторгаться нашим совместным шоу. Так уж получилось, что мы до сих пор отыгрывались за срыв выступления в цирке, пытаясь поднять самую важную вещь – репутацию, но даже несмотря на предательство народа огня, а прибегнуть к силе, чтобы намеренно отослать командира армии в далекие края, и к тому же совместно с ним отправить еще пару десятков духов, которые точно, вне всяких сомнений, будут питаться негативными эмоциями, ничем, кроме как предательством, назвать было нельзя. Тайли не просто не раскаивалась, она была вне себя от того, что как-то повлияло на жизнь окружающих ее людей, притом в хорошем смысле этого слова. И это невероятно, монах просто разрушает бочки, которые ему нужно было преодолеть, в то время, как акробатка бежит по натянутым над землей веревками, показывая удивительное чувство баланса. Пускай так было непринятно, но инспектор манежа озвучивал наши движения на манер того судьи с арены магов земли. Мне показалось, это придет больше драйва, поэтому попросил мужчину проявить мастерство, чтобы описать наши действия. Мы прыгали, отталкивали друг от друга и мешали, словно действительно сражались, а мужчина лишь комментировал, но это вызвало такое впечатление у зрителей, что они смотрели за нашим представлением, не отрывая взглядов. Одно я мог сказать точно. Переняв эту любовь не к чему-то материальному, я сделал существенный шаг на пути к открытию следующей чакры. Ну а в качестве дополнительной награды за это свое раскрытие, получил некоторое особое внимание со стороны девушки. Уже вечером. Раз ты, по своим же словам, являешься доктором, то должно быть знаешь, что ци – это простая энергия в теле человека, но она находит свое физическое проявление во очень маленьких точечках в теле каждого существа, стоя вплотную напротив моего полураздетого тела, проводя пальцами по мышцам, слегка надавливая на некоторые места, чтобы указать на местоположение точек ци. Улыбающаяся девушка преподносила мне устный конспект, который приходилось запоминать без пера и бумаги. Маги учатся направлять потоки ци внутри своего организма, но мало что знают о собственном строении. Знаешь, в чем секрет? Воздушные кочевники все поголовно учились медитировать и управлять ци. Поэтому среди них был зашкаливающий процент магов, кивнул в подтверждение ее слов о том, что незнание собственного устройства и работы ци очень ограничивает современных магов. Если так подумать, то даже маги воды с Северного полюса ограничивают себя наиглупейшим образом. Девушки там не могут сражаться, поэтому им приходится учить ци и техники лечения, и наоборот, мужчины не изучают ци, потому что это делают самки. Стоит ли мне говорить, что Катара, объединившая два этих направления, обрела такое могущество в своей стихии, что поражало самых тренированных солдат, отчасти даже подошла к мастерству Тов. Другой маг воды, в совершенстве познавший ци, вовсе стал лучшим магом крови. Не это ли доказательство того, как знание базы влияет на вообще все? Может быть, я не знаю, пожала плечами Тайли. Самое главное, что можно не только направлять ци, но и высвобождать его сырую версию, вливать в других людей, чтобы заблокировать их точки. Бах! В мое предплечье ударился палец, вновь отсушив руку, а вместе с ней перекрыв поток магии. Ну что, интересно изучить, как это делать? Она посмотрела на меня, как на друга не тех циркачей, с которыми весело проводила время, а как на человека, с которым можно было бы поделиться тайной. Ведь кое-какую тайну мы друг с другом уже разделяли. Глава 32. Изгой. Если изначально идея бродяжничества меня несколько раздражала, ибо переходить вместе с большой группой большие расстояния, основываться на новом месте и делать все это очень долго, означало, что у меня будет меньше времени на самого себя, то сейчас ситуация в моем мировоззрении начала незаметно выправляться. Скука от бездельности переросла в попытку завести разговоры с работниками цирка. Некогда обозленный на меня рингмастер заявил, что я неплохой работник, что я постарался расценить, как комплимент, и вообще человеческие эмоции стали для меня неким новым объектом интереса. Ведь если так подумать, я удивительно редко пытался приобщиться к коллективу во время работы, раньше меня либо вообще не принимали, как в родном мире, либо, как в случае с работой кузнецом, приходилось больше надрываться, чем болтать. Когда пришло время уходить, я с радостью помог цирку собраться, укомплектовал все вещи и на телеге покинул железную цитадель, оставившую неизгладимое впечатление, не только из-за произошедшей тут истории и появлению нового друга, но и самого антуража. Как архитектор, я пообещал себе когда-нибудь научиться великолепной технологии металлообработки у народа огня. Хотя, признаюсь, данная клятва пошла еще с путешествия на железном корабле. Теперь мои тренировки были неразрывно связаны с хорошим общением. Так уж получилось, что я начал понимать причину, по которой никто, в том числе Азула и Мэй, не вызнали у Тайли ее секрет циблокерства. Внимание девушки чересчур быстро перепрыгивало с места на место. При попытке что-то занудно объяснить, рассказать о базе, она впадала в состояние скуки. СДВГ в худшем своем проявлении, так что мне буквально приходилось ее веселить во время этого процесса. Чтобы лучше объяснить про точки ци, придется делать анатомический рисунок, пролепетала закатившая глаза девушка во время одного из ночных привалов, где нас никто не видел. Бери чернила и рисуй на мне. Храбро скинув с себя рубашку, понял, что вместо закрашивающей шрамы туши придется использовать черную краску. Тебе надо как-то стать ловчей, чтобы активнее двигать своими руками и пальцами. Выполни пока вот этот комплекс ультраскучных растяжек. Выдав очередное занятие, она захотела переключить свое внимание на нечто совершенно бессмысленное и никак с моей тренировкой не связанное. «Слушай, я тут заметил, что отсохнувшая конечность гнется легче. Можешь отключить мне пару точек? Это были не тренировки, а испытание моей выдержки и изобретательности. Зато веселиться вместе с рисующей на мне Тайли, попутно узнавая те подробности о своем теле, которые я не мог вытащить из книжек, и слушая ее смех над моими начавшими болтаться в разные стороны конечностями, которые к тому же выгибались под очень странным углом, было полезно. Нет-нет, речь не о практической пользе, просто я пропускал через себя важные человеческие эмоции. По крайней мере пытался, когда в меня вливалась ци Тайли, несущая в себе капельки ее намерений эмоционального спектра. «Кажется, ты уже начинаешь различать чужие эмоции по энергетике», ответила мне Эвка, когда я поделился с ней этим открытием. «На самом деле из Тайли получился идеальный учитель. О чем ты говоришь? Хоть понимаешь, как я надрываю жопку, чтобы она не забила на мое обучение болт? Да это ужасно. Все известные мне мастера, а знаю я таких только из трудов гуру, учились сначала чувствовать энергию в ком-то другом. У них не было мастера, что мог влить дозированную дозу ци в другое тело». Лисичка взяла в лапки френч-пресс, налила мне чашечку кофе и пододвинула ко мне. «Понимаешь, сначала ты начнешь различать намерения в этих обрывках, потом уже в других людях. Ускоренный прогресс, возможно, вынужден был признать я, взяв кружку. Кофе и правда получился превосходным на вкус, а идеальных людей не бывает. Бывают идеальные духи-помощники. Фыр-фыр-фыр, сегодня будет что-то более веселое, я научу тебя выпускать сырую ци из собственного тела, стоя ранним утром в паре десятках метрах от развернувшегося цирка, пристыкованного к одному из очередных городков». Тайли предвещающе разминала руки. «Устроим спарринг. Тебе нужно будет не просто попытаться высвободить свою энергию, но и попасть. Надеюсь, ты полностью выкладывался на тренировках по ловкости, иначе в жизни не ударишь в ответ». Молодая циркачка в своем цветастом костюме встала на одну ногу, приняв позу цапли, и подозвала меня ручкой. «Поскольку использование сенсорики в этой тренировке будет считать жульничеством, ибо в данный момент я никакой не маг, пришлось провести обычный, человеческий бой. Оказавшись рядом, я воспроизвел стандартную стойку воинов Киоши, направленную на защиту своего тела, которая позволила отбить каскад легких, но очень опасных ударов. Удар в шею, или, допустим, в сердце, мог бы закончить на этом бой, но я выловил момент, дернул своей рукой, и... было близко. «Ты правда просто монах?» Она сделала заднее сальто и несколько раз отпрыгнула от земли руками, чтобы разорвать дистанцию. «Ты правда просто гимнастка?» Отбил ее нападку и, вновь подобравшись, завязал бой. На этот раз мои пальцы были разжаты, выставлены в ладонь, а когда вот-вот должен был дотянуться, чтобы коснуться тела девушки, выпускал тоненькие струйки ци. Пускай та всегда ускользала, каждый раз показывая, что не просто училась у какого-то мастера ци, но секреты мастерства мне понемножку приоткрывались. Ци-блокерство, как я и думал, ничем не отличалось от способов перехвата чужой стихии. Ты буквально вынужден научиться контролировать поток внутри организма, сродни тому, как маги подчиняют стихию, а потом, при должной сноровке, научиться купорить слабые точки чужого, сродни методам подчинения чина. Вот почему в первый раз, когда Тайли заблокировала точки, ее эмоциональный фон был наполнен естественным желанием подавления эмоций, желание. Чем лучше я познавал систему ци и самого тебя, тем лучше начинал понимать других. Тык, ой, случайно подставив под удар свою ножку, Тайли не смогла удержаться на ногах, поэтому сразу же встала на руки. Точнее легла, не знаю, как описать эту позу, но она максимально свободно чувствовала себя в новой перевернутой позиции. Я даже приостановил бой. «У тебя, наконец, получилось, поздравляю, но знаешь, меня учили сражаться, даже если какая-то часть тела выведена из строя. Пока есть хотя бы одна рука, я могу продолжать». «Ну как, нападешь?» На ее личике изогнулась опасная улыбка, тогда как поза была максимально расслабленной, чтобы подозвать меня ближе. Вот почему, когда все же сблизился, мне максимально близко, из такого неудобного положения, отключили обе руки. Тогда же я понял смысл этой улыбки. Тайли было максимально весело. Юху, еще один город. Интересно, какая аудитория будет на этот раз? Подбираясь к воротам нового города, оживленная девушка, взирая на простые деревянные стены, ничем не примечательную охрану и стандартные домики, которые мы видели из раза в раз, в каждой колонии. Эти захваченные территории вообще не блистали разнообразием, разве что максимально часто в них были какие-то проблемы со стражниками, которые Тайли пыталась решить. Ну как она боролась с последствиями, а не причинами, поэтому ничего по факту не меняла. Хм, однако сейчас взгляд зацепился даже у меня. На подъезде в город заметил маленький знак у входных ворот, напоминающий белый лотос. Как рассказал один из членов ордена, это был символ того, что в поселении есть один из наших. Это место будет особенным. Да, каждый город не похож на предыдущий, согласно кивнула Тайли. Как только мы все же прибыли на место, разложили вещи и получили немного свободного времени, чтобы обосноваться, я решил походить по улицам. Не один, Тайли так привязалась к совместному времяпровождению, что захотела изучить окружение совместно. Хм, а тут как-то тоже побольше магов огня, чем мы привыкли. Проходя по бульварам и аллеям, мы то и дело натыкались на бродячих солдат. Только держались те как-то обособленно друг от друга, словно не родные. Причина тоже ясна. Видимо, они из разных отрядов. Униформа отличается, если одни были в стандартном, дорогом обмундировании, в виде железных кирас и шлемов, то вот другие были более нищими. Кожаная одежда, простецкие бурые шлемы, будто совсем другие люди. И вот над этими вторыми даже посмеивались. Мы уже пару раз встретили ситуацию, как стража города унижала этих нетокусиков. Эй, свалили бы вы отсюда вместе со своим господином, предателям тут не рады. Вот нескольких из стражников буквально прижали в переулке. Увидеть, как маги унижают обычных жителей, можно было всюду. Увидеть, как командование измывается над нижестоящими, пожалуйста, в каждом отряде такое практикуется, но чтобы два отряда магов огня ссорились, плевали друг другу в рожи. Я тебе сейчас рожу подпалю, если не возьмешь слова назад. Ну давай, шавка. К большой проблеме такие люди могли начать конфликт посреди города. А ведь они маги огня, и потасовка, безусловно, приведет к пожару. Так что, заметив намек на нечто подобное, мы с Тайли быстро вклинились и исправили ситуацию. Если точнее, ловко пробежались по противникам, вырубив тех стремительными ударами по слабым точкам. Даже у меня начало получаться, быстрые и короткие удары, которых я навряд ли мог раньше достичь без магии, отключили этим выделывающимся парням магию и сознание. Потом просто отодвинули два отряда подальше друг от друга, а магия некоторое время так и будет недоступна, чтобы драпака не началась снова. Хотя сейчас мне действительно интересна причина такого. Разве они не говорили о предателях и каком-то господине? Должно быть тут где-то важная шишка, или даже... О! Тем не менее, прямо рядом с местом потасовки мой взгляд зацепился за нечто важное. На магазине, который, видимо, сторожили эти, в странной форме, на нем был знак лотоса, того самого места, которое я вроде как должен искать. «Хочешь зайти?» – спросила подошедшая девушка, как только отряхнула руки от пыли. Я неспешно кивнул, коснулся дверной ручки и открыл вид внутрь. Первым делом в нос ударил запах трав и чая, это был цветочный магазин. Потом я заметил дорогую и качественную обстановку, которая блистала уютом и особой атмосферой, а потом увидел людей. «Дядя, когда мы, наконец, свалим из этого вонючего места, не выражайся, ты только вдохни аромат этого превосходного чая, вот допьем, сыграем еще пару партий к пайшо, и можно будет уходить». Хм, в этот момент, взгляд припухлого старика, сидящего рядом с парнем, чье лицо обрамлял жуткий ожог, сосредоточился на нас. Знакомое лицо, молодой человек, вот только не могу вспомнить, где я его видел. Старик потер подбородок, пока Тайли не выглянула из-за моей спины, сосредоточившись на парне, что нахмурился от моего вида. Зука. Она быстро узнала молодого принца, а также своего друга детства. Глава 33. Настоящий лидер. Как определить силу целого города? По количеству солдат, заселяющих его улицы и находящихся на охране около самых важных стратегических мест, или все же по способности противостоять особо сильным, уникальным противникам. Любое существо с открытой чакрой вполне будет попадать под такое определение, и двое моих новых знакомых, используя некоторые тактики и хитрости, имели немалые шансы полностью прогнуть под себя армию города, не позволяя им высокомерно о себе выражаться. Бывший генерал и принц собственной персоной расселись перед нами на удобном кожаном диване, пока хозяева сего заведения, не желая мешать разговору, всего-то принесли две дополнительные кружечки чая и отошли в сторону. Тайли полностью переключила свое внимание с меня на принца, с долей удивления и тревоги болталась не самым довольным другом детства, который, как мне казалось, моментально устал от гиперактивной девушки. Та допытывалась исключительно до его приключений. Что же до старика, я быстро понял, что он точно не достоин такого пренебрежительного слова. Называть его просто старик было такой же глупостью, как называть овку тупой собакой. Генерал смотрел на меня, неспешно пил чай и забавно щурился в сторону сидящей на моих коленках лисицы. Никому до нее не было дела, кроме всезнающего деда. Они оба идут по пути просветления, тихонько пролепетал Эвка, и взгляд Ира сразу же улыбнулся. Словно увидел что-то очень забавное, меня такая реакция даже не удивила. На своем ничтожном уровне развития я даже не мог сказать, сколько вещей этот дедушка видел и осознавал. Любой другой смертный, ну, например, та же Тайли, навряд ли даже увидит его величие. Я вот мог лишь отдаленно понять уровень их развития. Мое мастерство сканирования было далеко от идеала, многих знаний до сих пор не хватало, чтобы вкусить и разобрать энергию в теле другого человека, но мне было достаточно той, что витала в воздухе, выходила во время дыхания. Об этом мне даже приходилось немного читать. У магов огня был какой-то непростой прием концентрации. Изучение ЦИ дало мне увидеть, какая энергетика таилась в помещении, как она сливалась в два разных потока, принадлежащих двум людям. Если изучить ее, то Айра, получается, нашел в себе баланс всех народов, открыв чакру земли, воды, огня и воздуха, и это минимум. Сама его энергия была в очень крепком балансе, а об остальном я вряд ли узнаю в силу собственной необразованности. Но больше всего меня удивила энергетика Зука. Не могу сказать, что у него открыта хотя бы чакра земли, но Эйра приложил огромные усилия, чтобы создать прочный фундамент для личности племянника. Он выстраивает домино, направляя личность Зука по правильному, мудрому пути, чтобы в нужный момент, когда Зука все же осознает себя, все его чакры открылись одна за другой. Может, оставим старых знакомых болтать друг с другом, а сами отойдем поговорить за партией в Пайшо? Айра, кажется, захотел более приватной беседы, в которой не будут мешать уши ничего не знающих людей. Дядя, ты его знаешь? В то же время Зука выглядел крайне подозрительным. Его грубый взгляд метался по моему лицу, видимо, пытаться завести дружбу он даже не планировал. Да уж, до событий канона он будет очень резок, а еще нетерпелив. Хаэм, неужели ты знаком с великим драконом Запада? Тайли все же вспомнила о моем присутствии. Должно быть, думала она, одна имеет связи с царской семьей. Конечно, нет. Просто игрока в Пайшо выдает его профессиональный взгляд, широко улыбнулся дед, чем моментально развеял все вопросы и создал настолько скучную атмосферу, что все приставучие парни и девушки постарались быстрее от нас изолироваться. Пока Зука начал причитать о том, как можно играть в эту скучную игру, а Тайли подхватила беседу, мы отошли к стене. Владелец заведения очень быстро принес доску и раздал фишки, после чего на мне сосредоточились взгляды. Взяв первую фишку и пробежавшись взглядом по полю, я поставил белый лотос в самый центр. Некоторые люди рассказывали мне о превосходном лидере лотоса, который является весьма знаменитой личностью. Не думал, что мы встретимся в такой обстановке. Я еще кучу месяцев назад получил информацию, что вы меня искали. Вопросы о моей принадлежности развеялись еще в тот момент, как он увидел говорящую лису. Сейчас же он тепло улыбнулся и почесал затылок. Агенты Лотоса хорошо выполняют свою работу по распространению информации. Хотя тебя, Дагот, найти было не так уж просто. Легко выдал, что это была никакая неудача. Я так и подумал. Никогда в жизни не видел удачных случайных встреч. Постоянно приходилось намеренно куда-то идти и кого-то выискивать. На крайний случай убегать с кем-то от кого-то. Хорошая маскировка, чтобы спрятаться, даже на западном материке мало кто обращает внимание на обычного монаха. И спутники хорошие, не сказал бы. Командир Джа очень интересовался, что такой человек, как я, делаю в цирке. Ау, так вы все же встречались, надеюсь, не повздорили. Джа очень дотошный человек, который подмечает каждую деталь, чтобы потом использовать ее на свою пользу. А раскрываться перед армией будет не самой хорошей идеей. Хе-хе, он выглядел очень добродушно, но вот затронутая тема, просто припугнул. Но вижу, вы тоже не хотели бы моего раскрытия, позвольте сразу спросить, для чего хотели встретиться. Кучу месяцев этот вопрос оставался для меня, да и всех остальных членов Лотоса, настоящей тайной. Крайне волнующая тема, из-за которой взгляд моего оппонента сразу стал глубже. Он посчитал неправильным веселиться в данном случае и даже убедился, что Зука нас не подслушивает. Однако, еще успеем. Может, сначала скажешь, что ты хотел бы получить от меня. Какой хитрый. Подсластить, чтобы потом запихнуть поглубже. Знаем. Получается, это будет что-то очень рискованное и опасное. Но на самом деле у меня и правда было немало важных вопросов, которые я пытался задавать даже Буми, и через него выйти на информационную базу Лотоса. Мне хотелось узнать, как об оставшихся взрывных магах, ибо единственный прямой источник информации заявляет, что они в какой-то деревне на материке народа огня, и никто не знает, где это, даже сам Бугимен не может указать ее на карте. И, конечно же, нужно было выудить больше трудов Лакхимы, касающиеся чакр. Вот я имел информацию про любовь, знал, где возможно можно найти про озарение, в той самой деревне со взрывоопасными магами, но не имел понятия о промежуточном этапе, правде, и уж тем более не слышал ничего про космическую энергию, и никто из Лотоса мне пока не помог. Это не все, я задал Айра куда больше вопросов, но те два были наиболее важными, и Айра, сделав глоток чая, начал очень спокойно на все отвечать. Крайне подвешенная речь и детали превращали его в очень умелого рассказчика, которого хотелось слушать, не отрывая взгляда. Что до клана людей, стреляющих взрывными лучами со своего лба, я как-то применял их во время своего генералтейства, не могу сказать, что горжусь этим, но использовал нескольких, чтобы осаждать Басинксе. Удивительно, что даже они не смогли проломить те гигантские стены, а ведь идея казалась очень здравой. Джао нанял одного такого, чтобы уничтожить Шэнгуань, сухо ответил я. Реакция последовала моментально, Айра выдохнул горячий воздух. Видимо, какая-то техника медитации, ведь Ция из-за этого стала еще спокойнее. Глотнув чай, молча кивнул. Их магия и правда могущественна. Клан этих людей крайне мал, он находится под серьезным присмотром хозяина огня. Его даже нет на картах, настолько он сейчас непримечателен и не способен вызвать опасность, но я могу указать местоположение. Я быстро кивнул и развернул свою отмеченную множеством пометок карту, где Айра сделал новую, прямо в глубине вражеского материка. Добраться туда может быть проблемой. Но еще, значит, хочешь узнать про труды гуру? Именно. Лакхима оставил после себя несколько важных посланий. У меня теория, что какой-то кусок информации может находиться в месте, которое вы указали. Человек вашего положения знает что-то об этом? Вы ведь открыли больше 4 чакр. Это ведь одна из самых знаменитых тем для обсуждений среди коллекционеров. Повысил он голос, как только заметил, что Зука посмотрел на нас, но только тот быстро утратил интерес, продолжил уже тише. Но мои достижения никак с этим не связаны, в ином случае я бы уже выправил гнев своего племянника и успокоил его душу, и быть может, куда быстрее бы свыкся со своими потерями, чтобы уйти от скорби. Такая важная информация ничем не отличима от сокровища, вот почему я вынужден тебя разочаровать и сообщить, что информация о пятой была уничтожена вместе с воздушными кочевниками. Ах, как так, сразу нахмурилась Авка, начав переминаться с лапки на лапку. Если бы труды просто пропали, можно было бы потратить даже десятки лет, чтобы их найти, но если сгорели, почему нужно уничтожать самые важные достижения, влияющие на поколения собственного народа? Я тоже не приверженец того, чтобы уничтожать знания, дополнил Айра, чтобы не привлечь гнев лисички. Но могу с уверенностью сказать, что последний, кто видел эти записи, скорее всего аватар. Как бы мне хотелось, чтобы поиски Зука увенчались успехом, и мы все же отыскали все еще живого носителя таких знаний, но у меня нет уверенности, что это возможно. Прости, Дагод, тебе, как и всем остальным, придется потратить на 10 лет на то, чтобы раскрыть пятую чакру, но я могу рассказать тебе о ней побольше информации, это пригодится. Говоришь, аватар, задумчиво потерев подбородок, я не разделил ни разочарования Авки, ни апатии деда. Скорее резко расслабился, получив заряд эндорфинов. Это ведь не такая большая проблема, целая удача. Нет-нет, слишком опасно это так называть, правильнее просто радоваться тому, что воздушные кочевники грамотно натренировали Анга. Мало ли неудача услышит. Ты как-то слишком рад услышать эту новость, прищурился старик, на что пришлось махнуть рукой. «Я буду искренне надеяться, что ваш племянник найдет этого аватара», — раздался смешок. Деду понравилась шутка, а Вотовка просто очень серьезно кивнула, подтверждая мои слова. «Об этом я и хотел поговорить», — в этот момент, подобравшись поближе, заставил стать серьезней. «Ты хочешь взять на себя ответственность за окончание войны, но если аватар и правда до сих пор жив, а шансы на это есть, учитывая, что даже Киоши жила больше 100 лет, и он сейчас точит зуб на весь народ огня, либо просто продолжает придерживаться строгой философии Лакхимы, у нас будут проблемы. Тебе или нам вместе придется найти способ изменить его мировоззрение, не дать допустить той же ошибки, что и аватар Року. Нужно не останавливать хозяина огня, требуется полностью изменить эту систему. Так вы не хотите свергать Азея? Я считаю, Року совершил ошибку, когда не смог разглядеть опасность в Сазине, но все мы совершаем ошибки. Стремление сделать свою нацию более процветающей – не грех, проблема в неконтролируемых амбициях, можно помочь с ними справиться. Айра посмотрел на Зука, будто говоря: «Вот, я пытаюсь, но пока не получается. А текущий аватар, если он все же жив, наверняка будет общаться с прошлым собой, и Року будет подбивать поступить так, как было принято сотни и несколько тысяч лет назад. Аватару и хозяину огня нужен человек, который станет для них причиной измениться. Я такого человека пытаюсь вырастить своими силами». Все начало вставать на места. Получается, Зука для Айры правда некий испытательный полигон, не только возможная будущая замена, но и тот, кто сможет подчинить амбиции. Цель Айры – воссоединить отца и сына, чтобы изменить взгляд хозяина огня на установленную ситуацию. С одной стороны, невероятно круто, а с другой непонятно, почему он надеется, что это сработает. Как минимум тут нужно менять не только Зука, но и правителей всех других стран, и даже Азулу. А вот оно что: Лотос Зарождения хочет изменить направление мира, а аватар для них постоянная проблема и головная боль. Сложно измениться, когда предыдущие жизни учат тебя, как поступать, но он же ключ. С другими правителями должен помочь аватар, как минимум стать объектом угрозы. Либо же, надеюсь, ты понимаешь, что если аватара нет, его роль будешь выполнять ты. А если все же жив, то очень вероятно, что направлять на верный путь придется силой, выбивая из него мировоззрение прошлых жизней. Насколько трудна такая задача, мне понять не под силу, поэтому дам тебе дополнительный стимул и скажу, что информация о последней чакре, о самой космической энергии, находится у Азея. Чите, он ведь тоже не глупый человек. Глава 34, хорошая уверенность. Зука, принц, жаждущий вернуть расположение отца. В каноне он так и не добился своей цели, скорее все настолько завертелось из-за разных отвлекающих факторов, которые влияли на принятие решений, что он быстро переобулся и пошел против отца. Да, это его личное решение, но Айра бы хотел, чтобы Зука изменился, вырос, но не испортил достижения народа и, главное, не уничтожил политическое влияние отца. Как бы обернулась ситуация канона, если бы все пошло по такому исходу? Мир будет достигнут и так, но не окажется ли замедлен технический прогресс? Кто сможет держать в узде тысячи недовольных солдат? Айра неплохо видел ситуацию со стороны, и как политик королевской семьи, а также лидер Лотоса, был умелым интриганом, пускай не показывал это общественности. Наша с ним беседа продлилась удивительно долгое время, несколько часов, которые мы даже не заметили за игрой в Пайшо. Между прочим, победить его так и не удалось, а вот наши спутники помирали от скуки, так что как только мы решили разойтись, они и сами вскочили с мест. «Приятно было познакомиться, мистер монах», — подмигнул мне Айра, решив поддержать образ. «Ваша мудрость действительно ценна, хотя жаль, что вы не хотите делиться ею с другими. Боюсь, мой наставник будет не рад, если я приведу незнакомых людей», — пожал руку на виду у Зука и Тайли, заставив деда разочарованно выдохнуть. Да, хитрец все же затронул тему с доступом к секретным знаниям библиотеки, но как хранитель, был вынужден дать отворот. Авка поддержала в этом, заявив, что есть припрет получить какие-то знания, это можно будет сделать через меня. Когда я уходил, Зука бросил на меня еще один тяжелый взгляд, после чего: «До встречи, цирковая обезьянка», — махнул рукой Тайли, чем вызвал у нее яркую улыбку. А вот я нахмурился, ибо никакой положительной тональности в его голосе не было. Как только они ушли, в помещении воцарилась тишина. Почти. Рядом до сих пор стояла Тайли, размахивая от скуки руками. Скучно было ждать, могла бы прогуляться. Я присмотрелся к девушке, которая казалась весьма рада увидеть старого друга. «Но я ведь пошла именно с тобой», — заявила, как само собой разумеющееся, чем изрядно удивила. Казалось, ей было на меня по боку. Кто ж думал, что это уже не так? Выйдя на улицу, чтобы вернуться, наконец, в цирк, мы заметили, что стражников, принадлежащих Зука, уже не осталось. Тайли, в свою очередь, решила развеять ауру неопределенности. «В детстве я дружила с королевской семьей, вот откуда знакома с принцем. Он и его сестра плохо друг с другом ладили, но мы часто веселились. Хотя приколы были жестокими и грубыми, может, поэтому Зука воспринял меня достаточно сухо». Она задумчиво подняла головку, припоминая, что диалог с принцем у них как-то не сложился. «Поэтому он так тебе нагрубил? Вы не особо-то ладите? Я так часто слышу такие слова в свой адрес, что это уже комплимент». И раскрыла яркую улыбку. Как минимум попыталась, в действительности же, стук сердца говорил, что она была в крайне подавленном состоянии. Не такая веселая походка и уставленный в одну точку взгляд выдавал крайне расстроенного человека. В чем же причина? Крайняя неудовлетворенность своим занятием, что навряд ли было правдой, или что-то более основательное. «Эй, у тебя же одежда, как у гимнасток с цирка. Может, покажешь что-нибудь, чтобы я решил, идти на скорое выступление или нет?» В этот же момент, по пути домой нас встретило несколько забавляющихся стражников. Они встали перед Тайли и вызвали в ней натянутую улыбку. С радостью оказав знак внимания парням, вновь, будто бы полностью забыв обо мне, начала прыгать, вставать на руки и повисать на окружающих вещах. Ха-ха, ну и ловкость. Настоящая мартышка. Круто, нет, реально круто. Может, все же сходим и посмотрим на шоу? Давай, если там больше таких обезьянок, я с радостью. Надеюсь, понравилось. Помахала им рукой, и внимание вернулось ко мне, и молча так спрашивала: будем стоять или пойдем? Чем дольше длился этот день, тем хуже я понимал какие-то намерения. Айра со своими планами высосал из меня все соки, так что я потерянно кивнул и вернулся в шатер. К этому моменту начались выступления, так что, приготовившись и сделав несколько показательных шоу, к вечеру уже был попросту вымотан. «Ну ты и горилла, мужик». «Да, весело было. И обезьянка-то неплохо выступала». Вновь встретились мне те самые стражники на самом выходе из шатра. Похлопали меня своими стальными перчатками и, громко хохоча, то и дело упоминали обезьяний род, от которого, видимо, и произошли. Простая шутка, ну, учитывая эти легкие пары энергетики, которые я начал чуть лучше чувствовать, то ни черта подобного, они просто намеренно проявляли грубость. Но если я лично видел в горилле что-то мощное и интересное, из-за чего сложно было принять это на свой счет, то вот Тайли, вышедшая недалеко от меня и услышавшая эти слова, вновь ощутила расстройство, быстро отвернулась и пошла от этих парней подальше, под их гогот и упоминание любителей бананов. «Эй», резко взявшись за плечо мужчины, который как-то грубо со мной обращался, внимательно всмотрелся в его глаза. «Понравилось выступление? Прояви уважение». «А, да пошел нахрен», грубо откинув руку, вызвал даже легкий огненный всплеск. «Будет еще цирковая мартышка трогать мои доспехи. Еще раз и ты пожалеешь, идемте. Завтра, думаю, тоже можно прийти». Часто ли приходят такие? Много ли на самом деле уважения вызывают цирковые выступающие? Трудно было сказать, я лишь недавно начал обращать внимание на человеческие эмоции. До этого было как-то плевать. Правильно ли поступал? Ну, для моей психики, скорее всего, да. Обращая я внимание на каждого поехавшего, сам бы стал таким. Но сейчас-то от меня требуется пропускать все эмоции через себя и сохранить при всем этом человечность. Лакхима, у тебя очень изощренные методы тренировок. Выбирай. 1. Клиент всегда прав. Чем быстрее вы смиритесь с человеческой натурой, тем проще станет жить. Говорят, аскетами становятся именно те, кто осознал это, и больше никогда не хочет взаимодействовать с людьми. Вы углубитесь в осознание трудов гуру и сможете быстрее их дополнить. Пропустите ненависть через себя. 2. Благословленный физический контакт. Гордость мешает вам оставить оскорбленного друга. Потренируйтесь вливать ци в других людей через физический контакт по их ребрам. Не оставьте после себя следов и покажите Тайли, как правильно высвобождать эмоции. Не это ли был тот самый полезный вариант, с пометкой «гордость»? Несколько раз прочитав первый и второй вариант, я не особо то понял, В чем преимущество последнего? Скорее опять выбор, на чью сторону встать. Принять положение Эвки и быстрее дополнить труды, или опять повеселиться с Тайли. Повернув голову, я увидел, что девушка стояла в сторонке и ждала меня. Видимо, больше делать было нечего, однако расстроенный взгляд вызвал все те же вопросы, что и в первый раз. И вот я поймал себя на мысли, что ни в какую не хотел принимать эту ненависть. Настолько терпеть, чтобы уйти аскетничать. Вместо этого я подмигнул девушке и последовал за идущими вдоль шатров людьми. Парни смеялись и веселились от всего, но как только мы оказались около стойла с животными, мои бусы незаметно превратились в железный посох. Подобравшись сзади, нанес достаточно сильный удар по ногам первого человека. Пока тот падал, мой палец вонзился в шею и отключил сознание. Услышав звук падающего тела, обернулись все остальные. Они почти увидели мое лицо, однако то было вовремя прикрыто раскладным щитом. Солдатики лишь раскрыли глаза, и тут сначала одному в лицо прилетел сильный баш, а на другого обрушилась палка. Оба отлетели и чуть ли не сразу отключились. К какого, нахмурился последний, тот, что мне дерзил. Успел даже ударить в мою сторону рукой, но вот выпустить поток огня не смог. Щит сблизился слишком быстро и очень больно ударило кулачок. Рука мага попросту вывернулась, а пара ударов по слабым точкам доделали работу. Как только со всеми разобрался, заинтересованная в моих действиях Тайли все же догнала и посмотрела на результат великолепного шоу. Должно быть, тут порезвилась горилла, усмехнулся я, незаметно цепляя бусы обратно на свою шею. Учитывая, как быстро на ней вылезла улыбка, этот вид был для нее привычен. Правда, не уверен, что раньше она устраивала драки из-за пустяков. Ты избил их из-за насмешек, хах, жестоко, на этот раз уже веселой походкой подошла к телам и, задумавшись, толкнула одного в руку. Надо бы убрать отсюда, чтобы на цирк не подумали. Взяв ситуацию в руки, рассказала, как правильно избавляться от улик и заметать следы, будто какой-то ниндзя или просто человек с гигантским опытом прятать тела, который после всех проделанных работ с радостью сел со мной за костром и уже не сильно грустил. И вообще, смотрела на меня, как на какого-то родного человека, с которым можно, например, поделиться чем-то.